скрывайся и таи и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине и всходят, и зайдут они, как звезды ясные в ночи, любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лишь жить самому себе умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их заглушит наружный шум. Дневные ослепят лучи. Внимай их пенье и молчи. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. В программе «Серебряные нити» мы сегодня хотели вспомнить о Федоре Ивановиче Тютчеве, великом русском поэте, который родился 23 ноября по старому стилю или 5 декабря по новому стилю 1803 года в местечке Овстук Брянского уезда Орловской губернии Российской империи. Тютчев – один из самых загадочных, самых любимых, самых непонятных русских поэтов. И хотя это... Хотя Маршака, о котором мы говорили в прошлой передаче, и Тютчева, конечно, никаким образом сравнивать нельзя, для меня они антиподы. Тютчев представляет что-то совсем другое в русской душе и в русском духе. Его считали образцом смирения. Он не хотел публиковать свои стихи, стыдился их, писал их случайно, писал для себя и вообще считал, что человек не должен и не может демонстрировать свои мысли, чувствуя, что какую-то хрупкую гармонию Вселенной могут разрушить человеческие слова. Ну и, конечно, к стихам «Молчи, скрывайся и таи» я бы добавил знаменитое «Нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Вспоминая сегодня о тайнах Тютчева, о котором невозможно, конечно, поговорить за одну единственную передачу, я хочу задать нашим радиослушателям и участникам нашего сайта в сети интернет только один вопрос. Так как вы считаете, человек, поэт, должен скрывать свои стихи? Или нужно, наоборот, не очень задумываться о том, чем отзовется наше слово, и говорить, говорить, говорить? Между прочим, в следующей нашей программе мы с вами попробуем поговорить о правах человека, ибо их праздник тоже приближается. Так вот, конец 20 века счел, что право на свободное высказывание – одно из главных человеческих прав. Тютчев так не считал. Вы согласны с ним или нет? Может ли человеческое слово разрушить хрупкую гармонию Вселенной? Как это чувствовал Федор Иванович Тютчев? И вообще, чем слова Тютчева задели вашу душу? Что осталось из школы или в памяти из его строк? Что осталось, может быть, из его образа? Что вы хотите сказать поэту. Такой разговор мы сегодня ведем по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон наших прямых эфиров, где 495, код города Москвы, я 956-1514. Телефон, по которому мы сегодня говорим о тех, о том следе, который оставил Тютчев в человеческой душе и в душах наших радиослушателей. Ну и слушаем мы сегодня в музыкальных паузах, конечно же, стихи Тютчева. Конечно же, умом Россию не понять, аршином общим не измерить, в ней особенная стать, в Россию можно только верить. Тютчев писал стихи о себе, о том, что у него внутри. Писал для себя, не для кого другого. Писал, чтобы преодолеть что-то в себе, от чего-то вылечиться. Одна из наших участниц форума, по-моему, единственная среди всех, кто сегодня оставил свои сообщения о Тютчеве, написала: «Тютчева нельзя любить, в него, мне кажется, надо проникать. Так входят в зиму. После осени первоначальной, это тютчевские слова, храня о хрустале самые дорогие воспоминания». Тютчев как будто нес в себе хрупкий хрусталь. Я согласен с Людмилой. Я должен признаться всем нашим слушателям, я с детства не любил Тютчева, в отличие от Маршака. Но мне всегда хотелось мучительно понять, что за странная боль скрывается в его душе. мне все время чудилось, что в этой вот особенной стати, которую он видел в России, скрывается глубокая душевная рана. И для меня в стихах Тютчева глубоко спрятанная. Так хочется добавить российское, но нет, вовсе не обязательно российское. В его душе глубоко спрятана причина безумия, и он все время болезненно и нервно ощущает ее. Каждый туго натянутой струной своей души ощущает и поэтому прячет, не считает, что возможно вынести эту боль наружу. Впрочем, конечно же, есть и совсем другие взгляды. И Ирина, которая читала водное стихотворение, Тютчева любит. Вот что она сказала о нем. Здравствуйте. Сложно говорить о поэзии. Ее надо читать, слушать и чувствовать. А говорить можно о чувствах и впечатлениях. О том внутренне глубоком, к чему касаются рифмованные строки и поднимают на поверхность сознания. Но еще труднее говорить о личности поэта, тем более поэта гениального. А Тютчев и есть интуитивный гений русского рифмованного образа. Тютчев как поэт для меня очень загадочен. 22 года он провел вне России. Говорил и писал он по-французски, и практически всю жизнь, и практически со всеми. С родными, детьми, женами. Они были иностранками, с друзьями и знакомыми. И ведь французский язык был принят как основной язык общения в аристократических кругах. Но и потом, его дипломатическая работа. Безвыездно более 20 лет за границей, а стихи он писал только по-русски. И какие стихи! Подлинно русские в своей основе, на которые откликнулся и до сих пор откликается душа русского читателя. А может быть поэтому, потому что почти не использовал русский язык в бытовой, обыденной, повседневной жизни, Федор Иванович смог постоянно чувствовать поэтическую красоту русской речи. Может быть потому, что так долго жил за границей и соприкасался с реальной повседневной Россией, он издалека сумел разглядеть основные и главные черты, составляющие ее душу. Аксаков в биографическом очерке о нем пишет. Вообще это был духовный организм, трудно дающийся пониманию. Тонкий, сложный, многострунный. Его внутреннее содержание было самого серьезного качества. Самая способность Тютчева отвлекаться от себя и забывать свою личность объясняется тем, что в основе его духа жило искреннее смирение. Однако же не как христианская высшая добродетель, а с одной стороны, как прирожденное личное и отчасти народное свойство, он был весь добродушие и незлобие. С другой стороны, как постоянное философское сознание ограниченности человеческого разума и как постоянное же сознание своей личной нравственной немощи. Преклоняясь умом перед высшими истинами веры, он возводил смирение на степень философско-нравственного исторического принципа. Поклонение человеческому «я» было вообще, по его мнению, тем лживым началом, которое легло в основании исторического развития современных народных обществ на Западе. Конец цитаты. «Человеческое «я» наверное, то самое, что сейчас вслед за Фрейдом и Юнгом именуется эгом. Оно не очень беспокоило и интересовало Тютчева. Зато ему всегда была дорога и интересна внутренняя глубина души. Он жил в себе самом. И эта внутренняя самость прорывалась наружу его стихами. А может быть, там, внутри, у всех нас уже нет прозы, а есть только поэзия. Ведь она единственный путь, который может высказать сердце. И самая короткая дорога к пониманию другого. Боль Тютчева. Это борьба. Он ощущает гораздо ближе себе природу, чем человека. Какая-то подлинная живая душа живет именно в ней. Ну и, конечно, кто не помнит первые заученные наизусть стихи: «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом». Но вместе с тем, это его таинственное слияние природы и человеческой души, они почти не различаются у Тютчева, они тождественны. Где-то там, под идиллической картиной, все время таится и шевелится, как змей, тайный хаос. Вот есть у меня стихотворение, которое я Тютчеву простить не могу. Там, где с землею обгорелой слился, как дым, небесный свод, там в беззаботности веселой безумие жалкое живет. Под раскаленными лучами, зарывшись в пламенных песках, оно стеклянными очами чего-то ищет в облаках. То вспрянет вдруг и чутким ухом, припав к растреснутой земле, чему-то внемлет жадным слухом с довольством тайным на челе. И мнит, что слышит струйки пения, что слышит ток подземных вод и колыбельное их пение, и шумный из земли исход. Это то самое место, где резвится и играет весенний первый гром. Это место, где сходятся земля и небо. Самая главная духовная, мистическая точка, наверное, всей человеческой культуры. Та самая точка, которая всегда стремилась, духовность человеческая, слить, соединить землю и, извините, землю и небо. Но вот выясняется, что в душе Тютчева это невозможно, поскольку земля обгорела, а небесный свод, как дым, лишь иллюзия. И эта точка смертельно опасна, потому что именно в ней и живет безумие. Стоит только оторваться или от обгорелой земли, или от бескрайнего неба, стоит попробовать их соединить, как ты сходишь с ума, впадаешь в беззаботное веселье и безумие. Земля и небо у Тютчева всегда находятся в борьбе. И даже один человек не может полюбить другого. Они также несводимы в какое-то единое целое, как земля и небо. Вот стихи Тютчева о любви, которую прочла наша радиослушательница Анна. Весь день она лежала в забытии. Ее уже всю тени покрывали. Лил теплый летний дождь. Его струи по листьям весело звучали. И медленно опомнилась она. И начала прислушиваться к шуму. И долго слушала, увлечена, погружена в сознательную думу. И вот, как бы беседуя сама с собой, сознательно она проговорила: «Я был при ней, убитый, но живой. О, как все это я любила, любила ты. И так, как ты любить, нет, никому ничего не удавалось. О, Господи, и это пережить, и сердце на куски не разорвалось. И еще, любовь. Любовь, гласит предание, союз души с душой другой. Их единение, сочетание, и роковое их слияние, и поединок роковой. И чем одно из них нежнее в борьбе неравной двух сердец, тем неизбежней и вернее. Любя, страдая, грустно млея, оно изноет наконец». Вот такие стихи. Сердце, в конце концов, изноет. Как будто и зайдет. Здравствуйте, Владимир. Алло. Здравствуйте. Мы слушаем вас, только отойдите немножко от приемника, пожалуйста. Мне очень нравятся стихи Тютчева. И очень нравится ваша передача. Спасибо большое, Владимир. Ну, видите, что так болело в душе у Тютчева? Как вы это чувствуете? Ну, не знаю, вот это вот с детства, вот эти вот стихи, вот эти все, которые в школе учился. Ну, вот это постоянно вот это вот, не знаю, в первом классе, во втором классе, постоянно учили вот эти вот стихи. Очень сильно наболело, о жизни эти стихи. Спасибо большое, Владимир. Есть некоторое спасение от этой вечной борьбы земли и неба, которые никак не могут соединиться. У Тютчева это скорее сон, чем что-либо другое. Сон и единение с природой. Хотя и оно опасно, потому что в этом единении с весенним первым громом человек как будто бы может потерять вот этот хрупкий хрусталь, саму человеческую душу. Тютчев воспевает природу, но в отличие от Афанасия Фета, как будто все время смертельно боится в ней раствориться, как боится исчезнуть в слиянии неба и земли. Что-то реальное и живое он чувствует только в ночи, как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами. Настанет ночь, и звучными волнами стихия бьет о берег свой. То глаз ее, он нудит нас и просит. Уж в пристани волшебный ожил челн, прилив растет и быстро нас уносит в неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из глубины, и мы плывем пылающую бездной, со всех сторон окружены. Ночь вроде бы прекрасна, но пылающая бездна хаоса все равно проглядывает пылающая бездна. В любой момент в мир может прорваться хаос. Его могут прорвать даже неосторожно сказанные слова. И тогда весь мир опрокинется. Страшно много тревоги. Даже в знаменитом видении 1829 года есть некий час в ночи всемирного молчания, и вон и час явлений и чудес, живая колесница мироздания открыто катится в святилище небес. Прекрасно, правда? Но дальше: тогда густеет ночь, как хаос на водах, беспамятство, как атлас, давит сушу. Лишь музы девственную душу в пророческих тревожат боги снах. Брандт когда-то писал, что видение можно истолковать так: иногда чувствуется, что бренная земная жизнь должна исчезнуть и раствориться в вечности. И это сознание тяжким гнетом лежит на душе всех людей. Только поэт может почувствовать в этой смертной тоске творческие мечты. Валерий Яковлевич Брюсов, размышляя об этом устойчивом образе ночного хаоса в творчестве Тютчева, писал: для него самого лишь ночь была соблазнительна. Он был уверен, что ночью живая колесница мироздания открыто катится в святилище небес. Ночью можно подглядеть таинственную жизнь хаоса, но не прикасаться к нему. Здравствуйте, Елена Константиновна. Добрый вечер. Так получилось, что я буквально вот накануне передачи ни с того ни с сего написала несколько строк. Я могу их прочесть? Да, прочитайте. Что сказать? скрыто в выпавшем снегу? Быть может, дар небес бескрайних? В покрове легком на пуху мне видится наряд венчальный. Земля стремится к чистоте и не приемлет темных пятен. Ей в покаянной простоте духовный смысл небес понятен. Сокрыто много тайн земли. В глубоком материнском лоне она хранит ростки любви, как драгоценности в короне. Но как же часто человек бездарно недра расхищает? Его волнует свой лишь век, но грех природа не прощает. Спасибо большое. Спасибо, Ирина Константиновна. Пожалуйста. Только есть ли он этот самый грех, который не прощает природа? Ведь у Тютчева человеческая душа так мучительно хрупка. Она мечтает стать звездой, но не может ей стать даже в любви. Вот как поет тот в знаменитом тютчевском романсе. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое, и сердце стало так тепло. Я вспомнил время, время золотое, и сердце стало так тепло. Как поздней осени порою бывают дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Хотела быть звездой, но не тогда, как с неба полуночи сии светило, как живые очи глядят на сонный мир земной, но днем, когда сокрытые, как дымом палящих солнечных лучей, они, как божества, горят светлей в эфире чистом и незримом. Звезды, небесные глаза почему-то всегда преследовали меня в стихах Тютчева. Здравствуйте, Александр. Алло, город Дубна есть у нас? Не слышу я Дубно. Вот что сказала о Тютчеве о Тютчеве Анна, стихи которой мы слышали в первой половине передачи. Люблю стихи Тютчева. Может быть, за их лаконичную и емкую форму. Вот читаешь стихотворение, любое, и кажется, будто каждая строфа становится колечком, петелькой, завитком. И вот из этих завитков сплетается основное кольцо стиха. Завязка и развязка. Начало и конец встречаются. Вернее, в начале завязка, затем следует невидимый переход, преображение, влекущий за собой развязку. Чтобы полюбить стихи, чтобы прочувствовать их, нужно позволить себе преображение, потому что каждый из них содержит в себе переход из одного состояния понимания в другое. Рифма диктует необходимость завершения цикла осмысления. Завершить цикл без преображения никак не получится. Дело в том, что мы чаще всего боимся додумывать и дочувствовать свои переживания до конца. А стихотворения прямо заставляют нас это делать. Поэтому сложно просто так полюбить поэзию. Это же не конфета. Ее нельзя просто взять и потребить. Это всегда будет очень трудный и болезненный процесс. Я много встречала разговоров о том, что современные люди перестали взрослеть и мудреть. А если просто взять любое стихотворение и постараться прожить его, прочувствовать от начала и до конца, мне кажется, это может стать доступным для каждого способом инициации. Спасибо, Анна. В чем же все-таки таилась загадка Тютчева? Здравствуйте, Александра Сергеевна. Алло, здравствуйте. Вот простите, пожалуйста, ведь вы упускаете тот факт, что Тютчев был глубоко, переглубоко, и не знаю, как еще сказать, верующим человеком. Вот. У него восприятие мира совсем другое, чем у нас. Вот есть такая книжка «Тютчев. Православие». Такая толстая, хорошая книжка, очень интересная. Да, спасибо, спасибо, Александра Сергеевна. Я, знаете почему? Я, наверное, не успею сказать самого главного. В стихах своих никогда не был Тютчев православным. Никогда не писал о Христе. Я не знаю, о чем рассуждает автор книги. Я надеюсь, те слушатели, которым это будет интересно, это прочтут. А я про свои собственные чувства. На мой взгляд, чувство Тютчев все время балансировал на грани безумия и писал о нем, выбрасывал его из себя в стихах, как раз потому, что мучительно не умел любить. В былине о Федоре Буславиевиче, русской народной сказке, говорится, что однажды он приплыл к зеленым лугам, и там, в этих лугах, лежала пучина многоглазая. Стал он вокруг похаживать и сапожком ее попинывать. «Не пинай меня, — говорит пучина, — а то сам тут будешь». Расшутились тут люди, которые были с Василием Буславиевичем, и стали через пучину многоглазую прыгать. Все перепрыгнули, а сам Василий прыгнул, да задел ее пальцем правой ноги. Тут он и помер. Звезды, глаза Вселенной, глаза Бога, которые нужно научиться любить. Всевидящее око смотрит на тебя, а ты на него. Ньютон назвал это чувство сенсориум деи, чувствилище, чувствующий орган Бога. Тютчев не был в состоянии его любить, он его боялся. потому не мог любить и человека. Он в этих смотрящих на него глазах, глазах звезд, видел нечто поглощающее свое собственное «я». И поэтому, с моей субъективной точки зрения, все обстоит как раз наоборот, не так, как сказала Александра Сергеевна. Он, возможно, он вообще очень много теоретизировал, был консервативным публицистом. Он умел рассуждать, а чувствовать и любить нет. Эту свою неспособность любить, неспособность сливаться ни с человеком, ни с природой, ни со взглядом в звезд. Он и выражал в стихах, и пытался преодолеть в стихах, пытался полюбить, но все равно боялся отдавать себя и природе, и другому человеку, как хрустальный драгоценный сосуд. А глаза смотрят, и когда мы мучительно недовольны своей жизнью и миром, мир отворачивается от нас. А когда мы боремся с миром, он совершенно неожиданно начинает бороться с нами. У Тютчева все время было чувство, что мир борется лично с ним, пытается его поглотить. Возможно, я мучительно не прав, но мне кажется, что именно поэтому он так мучительно много писал о попытках слиться с другим человеком, чтобы не оставлять, ну, очень грустного впечатления. Вот что сказала у нас, я прошу прощения, у нас звучала радиослушательница Анна, я извините, это я уже запутался. Если мы начинаем говорить с... Если мы начинаем с разговора о невозможности говорить, то Тютчев поразительно мало, если вдуматься во всем объеме своего творчества, призывал к любви. Есть маленькое стихотворение «Два единства» 1870 года. «Из переполненной Господним гневом чаши кровь льется через край, и запад тонет в ней. Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши. Славянский мир, сомкнись тесней». Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней. Может быть, мне это только кажется, но вот это... Даже в этом стихотворении звучит недоверие своему самому себе. Обратите внимание, мы вечно пробуем спаять любовью, но у нас ни разу так это и не получилось. На мой взгляд, это не получилось и у Тютчева тоже. И море, и буря качали наш челн, я сонный был предан всей прихоти волн. Две беспредельности были во мне, и мной своевольно играли они. Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы, окликались ветры и пели валы. Я в хаосе звуков лежал оглушен, над хаосом звуков носился мой сон. Болезненно яркий, волшебно немой, он веял легко над гремящей тьмой. В лучах огневицы развил он свой мир, земля зеленела, светился эфир. Сады, лаверинфы, чертоги, столпы, и сон мы кипели безмолвной толпы. Я много узнал мне неведомых лиц, зрел тварей волшебных таинственных птиц. По высям творения, как Бог, я шагал, и мир подо мною недвижный сиял. Но все грезы насквозь, как волшебника вой, мне слышался грохот пучины морской, и в тихую область видений и снов врывалась пена ревущих валов. И даже во сне нет спасения от хаоса, который того и гляди затопит и мозг, и божественную роль поэта. Конечно, это субъективные размышления. Тютчев вообще мистичен и таинственен, как тест. Откройте его и попробуйте почувствовать сами. Ну а в день его рождения, 5 декабря, мы с вами говорим о чувстве правоты. Откуда берется чувство собственной правоты? Здоровье, сил воли, воздух сон. Одну тебя при мне оставил он. Молиться мог.